Осознанность нужно практиковать. Когда я жил во Вьетнаме, на многие наши деревни были сброшены бомбы. Вместе с моими братьями и сестрами-монахами мне нужно было решить, что делать. Должны ли мы продолжать практику в нашем монастыре или покинуть залы для медитации, чтобы помочь людям, страдающим от бомбежки? Тщательно подумав, мы решили делать и то, и другое – уйти и помогать людям, и делать это осознанно. Мы назвали это практикой буддизма. Когда вы видите что-то, нужно действовать, иначе в чем польза от вашего видения? Мы должны осознавать реальные проблемы мира. Затем, пребывая в осознанности, мы будем знать, что делать и чего не делать, чтобы быть полезными. Если мы поддерживаем осознанность дыхания и продолжаем практиковать улыбку даже в трудной ситуации, многие люди, животные и растения получат от этого пользу. Массируете ли вы матушку-землю каждый раз, когда вы прикасаетесь к ней ногами? Сеете ли вы семена радости и мира? Я пытаюсь делать именно это с каждым шагом, и я знаю, что наша матушка-земля благодарна за это. Мир — это каждый шаг. Продолжим наше путешествие.